Глава 5. Тайное воинство. В королевской спальне даже стены заиндевели, такой холод тут стоял, точнее сказать, лежал. Посреди роскошного ковра громоздился сугроб и посапывал, уткнув нос в сложенное домиком крыло. Вместо кошки мои покои облюбовал в качестве своих снежный дьявол Эльдер. В тепле сугроб слегка подтаял, и по ковру расплывались неопрятные подтеки. Вот не понимаю, почему Ласху, этому воплощенному северному холоду, не лежится на каменных плитах в уголке, а мне после него просушивай ковры, чтобы плесень не завелась. Не король, а служанка. Почувствовав мое появление, Эльдер приподнял морду, лениво моргнул сонными глазищами и зевнул во всю пасть, блеснув огромными ледяными клыками. «Что случилось, ваше бессонное величество? Не спится?» «Эльдер, а как тут без меня поживают мои заклятые друзья из Белого воинства?» «Никого из их четверки нет во дворце. Наши за ними присматривают». «Чудесно. Соглядатые за надзирателями. Вот так и живем». «И где же мои телохранители изволят шастать?» Голова снежного дракона мигом взвелась во всю длину шеи и едва не уперлась гребнем в свод. Эльдер пыхнул мерцающими радугами, улетевшими роем в открытое окно, прислушался к чему-то. «Тарэмиар засель на постоялом дворе хромой осел. Близко мы подойти не можем, засекут. Паэрт болтает с неизвестным мальчишкой, а переодетой монашкой Онис втихаря осматривает приют святой Васары. Кого-то ищет». Я попыталась представить черноглазого, аристократичного, сиятельного Ониса, обладавшего утонченным лицом и свирепым характером, шныряющим по приюту в синем монашеском балахоне и заглядывающим под одеяло паломниц. Ха, весело там должно быть, но... А ведь присутствие Ласхов у той гостиницы я не почувствовала. Впрочем, если даже высшие мастера не заметили слежки, то куда мне? Или сделали вид, что не заметили? «Ваше драгоценное величество», — заговорщицки прошептал Ласк, «а не воспользоваться ли нам их отсутствием, раз вы все равно не спите? Такой случай нельзя упускать». «Подожди, туда мы еще успеем. Я тебе сейчас кое-кого покажу, пока мои тюремщики заняты. А ты скажешь, над чем мне надо еще поработать». И ушмыгнула в жасминовую башню через камин. Там я быстренько накинула на свой фантом такую же фантомную одежду, потренировалась пару минут с иллюзией дыхания и заявилась со своей полной копией пред ясной очи Эльдера. «О, вот такого эффекта я и добивалась! Глаза изумленного снежного дьявола едва уместились на его морде. Он даже дышать забыл». «Ну и как он тебе?» Я взъерошила черные волосы фантома, испытывая материнскую гордость. Заставила его повернуть ко мне голову и улыбнуться. «Так, над мимикой надо еще поработать». Вместо задуманной снисходительной улыбочки получился зверский оскал. Из камина выскользнула огненная гончая Дорри, неугасимое творение короля Роберта. Обошла вокруг нас, принюхиваясь и приглядываясь. Уселась напротив, вынудив Эльдера захлопнуть разинутую пасть и отступить с ковра, и чисто по-человечески склонила голову на бок, как бы оценивая. И тут я сама испытала шок. Мой фантом самопроизвольно, без участия моей воли, поднял руку. Точно таким же жестом, как я только что, по-хозяйски поворошил мои волосы и спросил у Дорри с той же горделивой интонацией: «Ну и как он тебе?» Огненная псина, глухо взрыкнув и оскалив клыки, бросилась на фантома. Неуправляемое создание спряталось за мою спину. Эльдер попытался взлететь и достать обоих взбесившихся фантомов и чуть не раздавил меня. А ложе точно раздавил, махнув хвостом. Столбики, державшие балдахин, рухнули. Полок накрыл и мою копию, и вцепившуюся в его ногу Дори, и свечу. Ткань загорелась. Снежный дракон обжегся, взвыл, шарахнувшись в сторону. Тряпка, прицепившаяся к когтю, метнулась за ним. «Прощай, туалетный столик, кресло и ширма». Я погасила начавшийся пожар, отползла в уголок, сосредоточилась и развеяла свой фантом, на создание которого убила столько сил и времени. «За что?» — всхлипнул он, рассыпаясь искрами. «Мне тоже было смертельно обидно за свой труд и бессонные ночи». Дори тут же, не дожидаясь, когда я опомнюсь, с виноватой мордой шмыгнула в камин. «Что это было, ваше потрясающе двойственное величество?» — прошептал Эльдер, оторопело оглядывая учиненный им же разгром. «Неудачный эксперимент». Я приподнялась, села, потирая ушибленные места. Полуоторванный кружевной манжет на рубашке не прибавил настроения. Кто-то перехватил власть над моим фантомом, вот что интересно. Он действовал не по моей воле. «А в башне так же себя вел?» «Нет, был нем и недвижен, как мертвые боги. Это же фантом! Дори тоже лишь видимость собаки, но вредничает, как живая», — пожаловался мой друг. «Особенно, когда никто не видит. Пытается меня с моего любимого коврика согнать, жадина!» В камине возмущенно фыркнули угольки. «Твоего?» — подняла я бровь. «Нашего!» — примирительно уточнил дракончик и поспешил вернуться к теме. «Значит, что-то оживило ваше огненное отражение только здесь, за пределами защиты убежища. Я бы решил, что фантомом двигала душа Роберта, но тогда Дори не набросилась бы. Она вела себя так, словно появился чужак, причем не в первый миг появился, а когда вы прикоснулись к нему». Угли в камине пошевелились, издав утвердительное ворчание. «Все-то она понимает, эта дивная огненная псина, несущая в себе отпечаток воли ее творца». «Я не сержусь, Дори», — вздохнула я. «Спасибо тебе». Лучше было помолчать. Обрадованная гончая вылетела пламенным гейзером, сбила меня с ног и... нарычала на открытое окно. «Что там, Эльдер?» Я попыталась отпихнуть псину, решившую вдруг, что мне угрожает сквозняк. «Ничего». Ласх поземкой скользнул, принюхался. «И никого. Я не чувствую опасности». От окна, за которым ничего не наблюдалось, кроме неба с бледными звездами, раздалось скромное покашливание. «Я тут», — сказал невидимка. «Простите за вторжение, ваше величество, и за неуместную шутку. Это я на радостях». При первых же звуках чужого голоса между мной и оконным проемом выросло две стены — огненная и ледяная. Дорри, потеряв собачий облик, окружила меня кольцом пламени, как будто у меня собственного нет. Эльдер обвился вокруг на расстоянии локтя от первого кольца. Удивительное единодушие двух противоположных стихий. И как они друг друга не уничтожили? «Покажись и назовись!» — приказала я невидимке. «Мое имя Тайлиэн, сир. Но показаться я не в состоянии, ибо бесплотен. Я, простите мне, мое далекое от вежливости состояние, всего лишь дух». «Тайлиэн? Что-то знакомое». «Я имею честь состоять с вами в родстве, ваше величество, по линии вашей матушки, леди Хелины. Я брат вашего прадеда». «Так это вы забрались в тело моего фантома?» «Не смог удержаться». Покаянный вздох. «Это было выше моих сил, увидеть бездушную, никем не занятую плоть, почти человеческую». «Это была моя почти плоть!» «Ох!» — удивленный вздох. «Простите великодушно, сир, я не разобрался. Я так давно бестелесен. У леди Хелины не хватало сил дать мне вторую жизнь воплоти. Она смогла лишь впустить меня на земной план бытия. По ее просьбе я и осмелился явиться». «Причем без стука и тут же меня ограбить!» «Не нравился мне этот родственник, да и верить всяким духам. И ведь чувствую, что лукавит, как 100 темных владык. Это имя действительно имелось на родовом древе. Как я помнила, брат прадедушки Тайлиэн Грахар погиб в довольно юном возрасте, не основав собственный дом и не оставив детей. Но это еще ничего не значит. Кто угодно мог назваться этим именем. Пойди проверь». «И где сейчас моя матушка?» «Уже почти 2 месяца как пропала. — сообщил он давно известный факт, душераздирающе вздохнув. «Не могу точно сказать, где она сейчас, но догадки ужаснейшие, и сделать ничего не могу. Даже ее последнюю просьбу не мог так долго исполнить». «И что же мешало?» «Как что? Ваши телохранители, этот Торре. Пока вы тут, во дворце были, он ни на миг не оставлял вас без надзора, тайного и явного. А в Ириэном, при всем моем к ним почтении, ни к чему знать то, что я должен вам сообщить. Не их дело вмешиваться в дела лордов». «Хм, все подозрительнее и подозрительнее. С чего бы горному духу рода Грахар, если это действительно он, бояться воинов Белогорья? Ну так говори поскорее о деле, пока они не вернулись, только прежде... Как я могу удостовериться, что ты именно тот, за кого себя выдаешь?» Дух помолчал, подумал, выдал шепотом. «А ведь пока никак. Ваш дар Риэнны заперт». «Риэнны. Одно слово, а столько сказано. Эльдар, отойди!» Сквозь зубы процедила я. «Ты можешь пострадать случайно!» Ледяная прозрачная стена просела, но совсем с линии удара не убралась. Ну и пусть потом не обижается. Дух торопливо забормотал. «Но я могу напомнить такие вещи, какие знали только духи нашего рода и больше никто. Вы хранили в шкатулке со сломанными солдатиками перо райской птицы, помните? Оно потом исчезло, когда наша Риэнна перестала поддерживать сотворившее его заклинание. Я присматривал за вами вместе с другими духами. Я помню даже ваши ходы в шахматной партии с Дигера. Вы играли белыми, и ваш первый ход был пешкой королевы. Нам было запрещено вмешиваться без крайней необходимости, чтобы вы не узнали о нас прежде времени. Я присутствовал невидимым на всех семейных советах, следил за вами в кладовой, когда Рагор убил предательницу Сильвию. А ведь она готова была вас выдать. Вы верите мне, Лейрин?» «Допустим. Дальше?» «Леди Хелина в смертельной опасности, но я точно знаю, что она еще жива. А ведь я ее предупреждал, умолял. И Дериэны, Амель с Гиртом, ваша бабушка с дедушкой ее умоляли. Но она почему-то решила, что в Северной Империи сможет укрыться. Ой, если бы мы могли ее остановить!» Невидимый дух опять издал столь горестное стенание, что мурашки пробежали не только по моей спине, но даже по шкуре Эльдера, вздыбившего ледяную чешую. А огненное кольцо Дорри взъерошилось, как куст чертополоха. «Да скажешь ты, в конце концов, что случилось с мамой?» «Ее захватил Азархард», — шепнул дух на пределе слышимости. «Она успела лишь отправить меня к вам с этим известием». Я похолодела от ужаса, но с подозрением прищурилась на арку окна, откуда доносился голос. «Почему именно тебя? Почему не мою бабушку или дедушку?» «Они же были воплощенными Дериэнами, отягощенными плотью. И в тот миг наша Риэнна их развоплотила, чтобы они не попали к темному владыке вместе с ней. А процесс развоплощения весьма мучителен даже для духа. Это такое страдание, что мы теряем разум на некоторое время. Поэтому она отправила меня, невоплощенного, и велела передать следующее. Не верь ни одному слову Азархарта, дитя мое. Он попытается заманить тебя в ловушку, будет шантажировать, но ты не поддавайся. Не вздумай искать меня, тем более освобождать. Даже если я сама буду просить тебя потом, не верь, это буду уже не я. Помни, что я люблю тебя, Лейрин, и твоя безопасность превыше всего». «Это все?» «Все». «Исчезни!» Ответом стало молчание. Я подождала пару минут. Ничего не происходило. Неужели и правда исчез? Дорри обрела привычный собачий вид и прижалась к моей ноге. Эльдер тоже расслабился, распушился. Вместо ледяной чешуи оброс подобием мягкой снежной шерсти. Что-то новенькое в репертуаре многоликого ласха. Явно на ласку напрашивается. Даже холодный нос не побоялся сунуть под мою горячую руку. «И что мне теперь делать?» Мои ладони зарылись в иллюзорную шерсть, с одной стороны в пламенную собачью, с другой в морозную дракошачью. Интересное ощущение. Вот так меня и разрывают противоположные чувства. «Как что?» — встрепенулся мой необъятных размеров дракош, любитель мягких ковриков, варенья и радуг. «Улепетывать отсюда поскорее! Тарры снимает наблюдение с той подозрительной ночлежки. Скоро будет здесь. Долго ли им домчаться? А у нас еще дел не в проворот. Мы столько ждали. Когда еще будет такой удобный случай, ваше растерянное величество? Вот там и подумаем, что делать со всем этим». Он горестно покосился на творившийся вокруг хаос. «Тогда полетели». «Растерянность и величие несовместимы», — думало мое морально раздавленное величество, устраиваясь на спине снежного дракона. Эльдер вихрем вылетел в окно, а я едва не свалилась с него наземь. Голова закружилась не от скорости, я уже привыкла к своему личному ездовому бурану. Мне было тошно от понимания того, что слежка за мной была непрерывной, с рождения, что кто-то подсматривал, как я мочилась в уборной или ребенком крала сухари на кухне, готовясь к бегству. Меня душила ярость от того, что опять кто-то пытается сыграть мной в темную, как неразумной пешкой. Но я король. Я не могу позволить себе многого, и особенно быть наивной дурой. Вряд ли дух, назвавшийся именем Тейлиэна, темный, как я заподозрила поначалу. Самопожертвование Роберта защитило Гордорунд от прихода темной страны и ее исчадий. Так утверждал белый мастер Тарре, и хочется в этом ему верить. Если даже не навсегда защитило, то на мой короткий век хватит. На те оставшиеся 11 месяцев, пока не завершен связавший нас с Робертом ритуал айров. И второе. Столько деталей не мог знать чужак. О перышке в шкатулке я никому не говорила. Эту сокровенную детскую тайну могла знать мама и духи рода вполне, но ее послание слишком не вписывалось в тот образ королевы Хелины, который я помнила. С другой стороны, она точно жива, иначе ее смерть освободила бы во мне запертый дар Риенны. Третье. Даже Белый Совет не может напрямую приказывать духам родов, и тем более темный владыка. Только Риен или Риенна рода. Наверняка они и хранят их от власти темных. Чужой приказ дух не станет выполнять. А вот живого человека, даже мага, Азархард мог принудить. Может ли мама быть в плену и приказывать духу то, что желает темный владыка, и намеренно говорить его словами? Королева Хелина ни за что не стала бы сообщать мне, что попала в ловушку, чтобы у меня и мысли не возникло. Она ставила превыше всего не мою жизнь, а безопасность Белогорья. И в первую очередь отправила бы гонца к белым воинам. Стражи должны первыми узнать об угрозе стране духов. А Тайлиэн от них скрывался. Вейриены не знают еще ничего. Если бы знали, то Тарре держал бы меня за горло куда плотнее, чем он это делает сейчас. Я бы на его месте меня похитила и заперла в Белых горах. Или убила бы. Итак, мама у Азархарта. Хелина говорила духу под диктовку и намеренно не исправила ни слова, чтобы я поняла это послание не от нее. Плохо, если владыка узнал о том, что я девушка. Бесценное сокровище для темной страны. Отмычка к Белогорью. И как никто не спрашивает у стрелы, хочет ли она убивать, меня тоже никто не спросит. Мой двойной дар, огненной крови и хранительницы рода, оружие, которым темные сокрушат мир. Тогда белые горы станут черными. Но мама будет жить, пока я не попадусь Азархарту в руки. Наживка для меня должна быть живой, да простят мне тавтологию божественные айры. И последнее. Что это меняет в моих планах? Ничего, кроме того, что мне надо срочно переделывать свой фантом, чтобы исключить всякого рода неожиданности». С высоты драконьего полета земля выглядела нереально прекрасной. Горизонт уже совсем посветлел и сливался с маревом, поднимавшимся от почвы. Нежно-золотистый, словно липовый мед, с серебряными нитками рек и причудливым узором дорог. Лишь одно большое пятно диссонансом вторгалось в это волшебство. не затронутый летним безумием, заснеженный вековой заповедный лес в 10 верстах от Найреаса. Тут были охотничьи угодья королей Ариэдра, где уже полтора столетия под страхом немедленной казни запрещалось появляться кому-либо, кроме егерей. До недавнего времени, правда, оголодавшее население не обращало внимания на угрозу, решив, что двум смертям не бывать, и изрядно поживилось и дичью, и древесиной. Теперь же во всем заповеднике не осталось ни зверья, ни даже комарья. Не только люди, но и птицы огибали его за версту. Еще бы! Именно тут поселились жуткие снежные дьяволы и вернули в лес законную зиму с лютейшим морозом. Надо же и ласхам где-то жить, причем без опаски попортить холодными буранами цветущие сады и посевы. Далековато расположились, но зато от греха подальше. В столице они у меня распустились от безделья, начали очаровывать девушек, превращать в снегурочек и оттаивать бедняжек коварным эликсиром, разжигающим сердца. Слез девичьих было пролито, когда я, вняв мольбам кардинала, торжественно изгнала искусителей». Третье прозвище я получила от прекрасных дам — «Разлучник». В вышине над лесом тоже переливалось марево, десятки северных сияний, сплетающихся в трепещущие восхитительные кружева. Ласхи развлекались зримой речью. «С кем они так активно переписываются, Эльдер?» «О, это коллективное творчество! Наше поэтическое приветствие вам!» «Мне? Почему же я ни слова не понимаю?» «Ваше сердце омрачено тревогой. Она, как паутина, опутала врученные вам ключи, мой опечаленный сир. Стряхните ее и возьмите послание». Первое, что передает зримая речь — эмоции снежных магов, их поддержку и заботу друг о друге. Или, как не забыл предупредить меня Эльдер, сокрушающий враждебный удар, если тебе послан вызов. Речь — это первая схватка северян или первый поцелуй. Именно поэтому я старалась не читать ежеутренние послания северного принца Игенира. Так просматривала мельком. Сразу видно, что лезет с поцелуями в самую душу хитрец. Я отогнала мучившие меня мысли и попыталась потянуться душой в небеса. В тот же миг почувствовала отклик, словно радужная вязь опрокинулась с неба прямо в сердце, наполнив его ощущением любви и счастья. Потом кружево рассыпалось на отдельные нити и искры слов, вспыхнувшие в сознании, и я поневоле улыбнулась. По части поэзии ласхи вполне могли соперничать с божественными айрами. Если отбросить эпитеты и метафоры, суть их послания можно свести к двум скудным словам «рады видеть», но это была неподдельная радость. Заодно маги сообщали, что меня ждет некий сюрприз, и что Вейриены уже вернулись во дворец и весьма озабочены разгромом в королевских покоях. Представляю, в каком гневе сейчас Тарре! А нечего покидать свой пост, раз уж сам на него напросился». Эльдер, сделав пару кругов над верхушками деревьев, чтобы я оценила окопавшиеся в сугробах силы северных магов, опустился посреди большой поляны в глубине леса. Между стволов лежал снег. Еловые ветви серебрились инеем. Спрыгнув на хрустящий под ногами наст, я прошла к стоявшим полукругом командирам. Снег хрустел сахарной корочкой только под моими сапогами. Ласхи шагнули навстречу и опустились на колено абсолютно беззвучно. И также бесшумно поднялись по моему приказу. Не все лица или морды, похожие на драконьи, были мне знакомы. Но командиров трудно перепутать с подчиненными. Их облик был почти человеческим, отличаясь разве что неземной красотой тонких лиц, расписанных морозными узорами. Всегда восхищалась северянами. Была в них какая-то дивная чистота и радость бытия, игравшая радужными искрами при каждом движении. Хотя, если послушать кронпринца Игенира, в императорском дворце настоящее логово хищников. Вот и эти красавцы, присягнувшие мне после смерти наставника Рагора... Что ждать от них? Я приняла их служение, но смогу ли я доверять им, если уже не могу доверять никому? Они были преданы только своему господину, высшему белому Вейриену, и вместе с ним служили белым горам. А я уже знаю, что белые воины не друзья мне. Временные союзники, будущие смертельные враги. Ваше Величество, можем мы узнать, что случилось с вами и чем же так озабочен Торре? Бросив короткий взгляд на Эльдера, поклонился мне военачальник снежных магов Тамий. Его лицо рассекал шрам, как трещина на ледяном торосе. Эту рану он получил в стычке с Азархартом и рисковал остаться без глаза. Но за месяц глаз восстановился, а вот потерянная тогда же рука — нет. «Об этом чуть позже, если будет время. И о каком сюрпризе ты говорил, Тамий? У меня сегодня выдалась ночь сюрпризов, и я их уже опасаюсь». «Еще 3 дня назад у меня просили дозволения вернуться в Гордорунд 10 ласхов Рагора, спрятанные Рамасхой и лечившиеся тайно у северных магов от увечий после той битвы. Их присягу и ключи к шифрам я хотела принять вне вейриенских глаз». «О, нашего сюрприза можно не опасаться. Вы его давно ждали? Командир Сиаррей снова с нами, сир!» Улыбнулся он здоровой половиной лица. «Прибыл вчера вечером, когда вы ушли в убежище, поэтому мы не смогли вовремя сообщить вам». Я всмотрелась в строй ласхов в поисках знакомого лица. Стоявший тут же в группе, на диво неприметный северянин опустился на колено со словами. «Мой великолепный король, я готов служить вам всем сердцем, верой и правдой». Сердце сжалось от жалости. «Я его не узнала». От волшебного Сиарея, которым я восторгалась в детстве, остался неизменным только ракочущий голос. Северный маг стал тусклым, как испачканная пеплом льдинка, причем пепел осел где-то внутри. Рамасха говорил, что Сиарей был едва жив, когда его нашли после битвы с князьями Азархарта. Если бы не помощь болотных ведьм, то его не спасли бы. «Принимаю твою службу, Сиарей! Как ты вовремя!» «Позвольте вручить еще письмо от Рамасхи и подарок». И он передал самый обычный свиток, перевязанный сине-серебряной лентой, титульные цвета принца Севера и Генира, и таких же тонов опечатанную шкатулку, продолговатую, в каких обычно дарят дамам колье. Я сунула ее в карман, быстренько просмотрела письмо. Принц сообщал, что с моей сестрой, все еще невестой императора Виолеттой, все замечательно, и свадьба состоится сразу после окончания траура по усопшему величеству Роберту Сильному, через неделю. Мог бы и не тратить чернила. Приглашение император давно прислал, и я уже ответила вежливым отказом, ссылаясь на то, что дни свадебных торжеств приходятся на главные празднества Гордорунта, которые по традиции обязан открыть король, и традиция эта нерушима веками». «Перенесите, мол, ваше семейное мероприятие, и я пренепременно прибуду благословить сестру». Дочитывать не стала. Потом. «Тами, насколько защищен ваш плацдарм от проникновения посторонних?» «Поставлена абсолютная защита, сир. Ни с воздуха, ни из-под земли, незамеченными никто не проникнет, даже вейриены». «А духи? Мы их не сможем увидеть, но у нас теперь есть Сиарей». «Рагор обучил меня чувствовать присутствие потусторонних сущностей», — пояснил Ласх. «В заповедном лесу посторонних нет». «Обидно. Но можно не спрашивать, почему мой наставник меня не обучил этому полезному искусству. Чтобы я не замечала слежку. Возможно ли тайно проникнуть через рубежи Северной Империи?» «Только если очень попросить Нейнира и Даэра, младших сыновей императора, не заметить нарушителя». Чуть улыбнулся Тамий. «На них охрана границы, бдят они строго, иначе, сами понимаете, без голов останутся. Или получить полог императорской семьи. Именно под пологом протащил нас Рамасха». «И как, позвольте узнать, проникла Хелина?» «Да еще в самые лапы Азархарта, и чтобы об этом не узнали ни стражи Белых гор, ни стражи Империи. Или знали, но не сказали?» Рано я изгнала духа. Не сообразила спросить. «Тайна не получится, если пересекать границу человеческими тропами», — добавил к сказанному Сиарей. Но тропам горных духов никакие границы не помешают. И засечь их почти невозможно, как и предугадать, куда выведет их тропа. Они переносятся, они ходят. Но ваше полное сюрпризов величество, надеюсь, вы не собираетесь нарушать границы и ехать на свадьбу вашей сестры тайно. И его серые губы тронула такая знакомая, добрая, полная очарования улыбка. «Нет, Сиарей, мне не до проверок чужих рубежей на прочность. У меня куча своих жутко государственных дел. Но могу я надеяться на вашу помощь, если вдруг мне срочно понадобится бежать от разгневанного Таре? Подозреваю, данный вам Рамасхой полог не одноразовый». «Точно так, ваше дивно проницательное величество!» Снова озарилась улыбкой лицо Ласха, на краткий миг вернув ему былую красоту. «По части изобретения дополнений к моим титулам они давненько соревновались с Эльдером. Но совсем тайно все равно не выйдет. Кронпринц почувствует, как покровитель, кто и куда прошел под его защитой». «Ну ничего, договоримся», — оптимистично заметила я. «Знаешь, мне иногда очень жаль, что не Рамасха там у вас главный». «Нам тоже жаль», — дружно вздохнули изгнанники, объявленные северным тираном вне закона. Вредный Эльдер разрушил такой чудный миг единодушия. «Если бежать от разъяренных высших мастеров, то лучше немедленно. Они направляются сюда». «Что ж, лучше встретить смертельную опасность, имея за спиной армию преданных тебе северных магов». Я приготовилась к масштабной разборке, но когда мои надзиратели ворвались в лес четырьмя стремительными клинками, Торре лишь спешно кивнул мне, изобразив приветственный поклон, и первым делом обнял Сиарея и бережно похлопал его по спине. «Здравствуй, дружище! Как же я рад, что ты жив!» Я посмотрела на них пару секунд, проглотила горький комок в горле и, шагнув в сторону, нарушила собственный запрет демонстрировать Вейриенам свои возможности. Исчезла из заснеженного, промороженного насквозь леса без помощи огня. Ни малейшей искры мне не понадобилось. Главное, чтобы огонь горел где-то еще в мире, а он всегда где-то горит, хотя бы в моих 6 огненных тюрьмах».